Лилиан Джексон Браун. Кот, который сигналил. Читает Агния. 1. Машинист дал сигнал. Гудок дважды пронзительно прогудел, и старый паровоз, прославленная девятка, пыхтя и дымя, отошел от платформы, волоча за собой пассажирские вагоны. Он напоминал черного гиганта с 6 огромными колесами, движимыми непрерывными толчками шатунов. Машинист, высунувшись из кабины и держа левую руку на дросселе, не спускал глаз с рельсов. Кочегар подкидывал угля в топку. Из паровозной трубы вырывался черный дым. Сценка из прошлого, да и только. Однако дело происходило в самой что ни на есть современности. В один из воскресных дней 36 уважаемых граждан Мусскаунти собрались на железнодорожном вокзале Сода-Сити, чтобы, выплатив по $500, прокатиться на старой девятке. Это был первый пробег исторического паровоза с тех пор, как его, отыскав на свалке металлолома, привели в порядок. Цена билета включала в себя обед с шампанским в вагоне-ресторане, а вся выручка от продажи шла в стипендионный фонд нового колледжа округа. Участники этой благотворительной акции освобождались от уплаты некоторых налогов. Когда звякнул медный колокольчик, кондуктор со строгим лицом прошелся по платформе и пробасил: «Объявляется посадка на поезд, следующий по маршруту Кеннебек, Пикакс, Литл Хоуп, Блэк Крик, Джанкшен, Лакмастер и далее на юг со всеми остановками». Спустили желтую лесенку, и разодетые пассажиры поднялись в вагон-ресторан, где на столах, накрытых белоснежными скатертями, поблескивал хрусталь. Одетые в белые официанты наполняли стаканы ледяной водой из серебряных кувшинов. Среди пассажиров находились мэры близлежащих городков и прочие чиновники, посчитавшие возможным оторвать от сердца или от политики $500, чтобы оплатить трапезу и поездку. В поезде находились еще и издатель местной газеты, журналист, ведущий колонку в этом издании, владелец пикакского универмага, таинственная наследница, недавно прибывшая из Чикаго, и директор публичной библиотеки Пикакса. Стрелочник просигналил, что путь открыт, и девятка тронулась с места, мягко увлекая за собой вагоны. Когда колеса ритмично застучали по рельсам, кто-то крикнул: «А ведь едем!» Пассажиры разразились аплодисментами, и мэр Сода-Сити поднялся, чтобы произнести тост в честь старушки-девятки. Взметнулись вверх стаканы с ледяной водой, шампанское должны были доставить попозже. Паровоз пыхтя двигался вперед, его черный неуклюжий корпус и латунная арматура сверкали на солнце. Сталь громыхала о сталь, а угрюмый гудок звучал перед каждым переездом. Так начался первый пробег ламбертаунского прогулочного поезда. Никто и не подозревал, что он станет последним. Мусскаунти, находящийся в 400 милях к северу от Кубы-то ни было, имел богатую историю, а благодаря железным дорогам считался перед Первой мировой войной самым процветающим округом штата. На добыче угля, продаже леса и перевозках многие семьи здесь сколотили крупные состояния, которые либо перешли в руки потомков, либо были успешно растрачены самими основателями династий. И лишь миллионы клингеншоинов, превратившись в триллионы, по непонятной иронии судьбы, достались постороннему, мужчине чуть старше 50 лет, с роскошными седоватыми усами, питавшему необычное отвращение к деньгам. Этим наследником стал Джим Квиллер, добросовестный, неоднократно получавший премии журналист из центра. Однако вместо того, чтобы радоваться своей удаче, Квиллер посчитал обладание столь огромным состоянием досадным и обременительным. И тут же учредил фонд клингеншоинов, призванный распоряжаться деньгами в филантропических целях. Сам же спокойно поселился в перестроенном яблочном амбаре и дважды в неделю писал материал в местную газету, где вел колонку из-под пера Квилла. Друзья с нежностью называли его Квилл, а остальные с уважением мистер К. Если бы был произведен опрос общественного мнения, то женщины сказали бы следующее: «О, я люблю его колонку, он пишет так, будто говорит со мной. Жаль, мой дружок не так высок, красив и богат, как мистер К. У него такие романтические усы, но в глазах столько грусти, словно он скрывает ужасную тайну. Ему, вероятно, за 50, но он, знаете ли, в потрясающей форме. Он всюду ходит пешком или ездит на велосипеде. Вообразите, при таких-то деньгах и холостяк! Как-то за ланчем в Красном Кресте мы сидели рядом, и он внимательно слушал меня. От этого я почувствовала себя значительной персоной. Муж говорит, журналистам за то и платят, чтобы они слушали. Ну и что? Мистер К. обаятельнейший мужчина. А если бы опросили мужчин в Мусскаунти, они ответили бы следующее. А я вот что вам про мистера К. скажу. Он ладит сам разными людьми. В жизни не догадаешься, что у него такая куча денег. Да, он забавнейший парень. Входит в парикмахерскую с таким видом, будто потерял лучшего друга, а вскоре все прямо в судорогах от его шуток. От него все женщины без ума. Моя жена только и делает, что без конца цитирует его колонку, словно это Конституция Соединенных Штатов. Не женат. Ничего удивительного. Он все время с этой женщиной из библиотеки. Странно, что живет в яблочном амбаре. Какого черта? Ну, все же лучше, чем свинарник. Квиллер действительно жил в перестроенном яблочном амбаре и действительно проводил много времени с Полли Дункан, директором библиотеки. Что до котов, то эти два изнеженных сиамца необычайно умны и большие любители вкусно поесть. Амбар лет 100 от роду, имевший форму восьмиугольника, стоял на каменном фундаменте в 2 фута толщиной и высотой самого Квиллера. Когда-то фургон, груженный яблоками, въезжал прямо в амбар, и бушели яблок складывались чуть ли не до верхних балок. Теперь интерьер представлял собой удивительную композицию из балконов, пандусов и деревянных перекрытий, объединенных центральной фигурой композиции – большим белым кубом. На основном этаже вокруг куба расположились 3 комнаты с камином в каждой, а широкий коридор, связывающий жилые помещения и подсобные, напоминал крытую беговую дорожку, по которой сиамцы могли бы пробежать 100-метровку в 2 раза быстрее, чем настоящий спринтер. Однажды вечером, в начале лета, когда Квиллер и его 2 четвероногих друзей, только что вернувшись после короткого отпуска на острове Завтрак, занимались чтением, точнее, Квиллер читал котам вслух, зазвонил телефон. Квиллер извинился и пошел к письменному столу, на котором стоял аппарат. «Квилл, я получил!» — кричал в трубку возбужденный голос. «Я получил работу!» «Поздравляю, Дуайт! Я хочу узнать подробности. Ты где?» «В театре! У нас только что закончилось заседание правления. Ну, заезжай ко мне, ворота открыты!» Театр размещался в бывшей усадьбе Клингеншойнов на Пикокской площади. За театром находилась огороженная стоянка, ворота которой вели в небольшой ельник, который Квиллер назвал «Черным лесом», и благодаря которому шум машин, проезжавших по Пикокской площади, не достигал яблочного амбара. Через несколько минут автомобиль Дуайта был уже перед домом Квиллера. «Рад за тебя!» – приветствовал Квиллер приятеля. «Может, это отметим?» «Только ничего горячительного!» – ответил молодой человек. «Я так возбужден хорошими новостями, что спиртное просто отправит меня в космос!» «Ну, как я тебе в новом виде?» Он провел рукой по гладкому подбородку. «Мое новое начальство не любит бороды, а я без нее точно голый. Вот как бы ты себя чувствовал без усов?» «Обездоленным», — признался Квиллер. Усы были для него больше, чем украшение, даже больше, чем эмблема, которую он обычно ставил над своей колонкой из-под пера Квилла. Когда Квиллер внес в гостиную поднос с напитками и закусками, Дуайт, указывая на каминную подставку, сказал: «У тебя утки выстроились, как на параде». С армии не слыхал этого выражения. «Ну и как тебе утки?» «Это манки из Орегона. Ручная работа. Полли привезла их из отпуска». «А как и Орегон? Говорят, это очень красивый штат». «Кажется, ей было не до местных красот», — сказал Квиллер. «Ее подруга, с которой она училась и которая ездила, они когда-то учились в колледже вместе, теперь проектируют жилые дома». Похоже, дамы весь отпуск только тем и занимались, что проектировали дом для Полли. «Она ведь собирается поселиться недалеко от меня, за фруктовым садом». «А я думала, она хочет остаться в своей квартире на Гудвинтер-бульваре». «Да, так она и рассчитывала, когда бульвары отдавали под территорию колледжа. Она считала, что ей будет приятно жить среди студентов. Но когда стали асфальтировать сады, чтобы сделать стоянки, передумала. Им следовало бы построить одну большую стоянку перед бульваром. Очевидно. Двайт, Богу не угодно, чтобы человек шел пешком целый квартал от своей машины. Деревенские жители живут на колесах. Только горожане вроде нас с тобой знают, что можно пользоваться и ногами. Ну, расскажи мне о своей новой работе. Дуайт Сомерс, рекламный агент из центра, приехал в Мусс-Каунти, заключив контракт с местными процветающими предпринимателями. К несчастью, работа вскоре накрылась. Но община, которой приносили прибыль, изобретательность и энергия Дуайта, боялась его потерять. «Ладно», — начал он, — «я тебе уже говорил, что на днях беседовал с представителем фирмы ПР в Локмастере. Так вот, они хотят, чтобы я открыл их филиал в Пикоксе. И у нас уже есть многообещающие клиенты. Ты знаешь Флойда Тревельена из Сода-Сити?» Речь шла о промышленном городке, считавшемся захолустным и отсталым по пикокским меркам, несмотря на большое количество жителей и процветающую экономику. «Я ни с кем из Сода-Сити не знаком», — ответил Квиллер. «Но знаю, что телефонный справочник забит Тревельенами. 100 лет назад этот вот сад составлял лишь небольшую часть фруктового сада Тревельенов. Ну, в общем, этот парень – президент Ламбертаунского судного банка. Неплохое название, не правда ли? И это учреждение действительно что надо. Живет с семьей в большом доме с участком в Вест-Миддлхамаке. Кроме того, он знаток железнодорожного дела. У него есть коллекция моделей поездов стоимостью в 0,5 лимона. И это еще не все. Сейчас он занят реконструкцией паровоза и нескольких старых вагонов, которые намеревается использовать для чартерных экскурсий. А по каким путям он их пустит? Старые пути SSL, Сода-Сити-линия, все еще годятся для перевозок малой скоростью. С этим все нормально. Флойд думает представлять свой поезд для обедов, коктейлей, деловых встреч, свадеб, туристских прогулок, ну, в общем, для всего на свете. Мы называем его Ламберн-таунским прогулочным поездом. Чиновники Сода-Сити обожают туризм, как, впрочем, и все остальные в этом округе. Они дали Флойду некоторые поблажки. Ну, помогли получить разрешение на продажу спиртного, например. «А что он собирается на этом заработать?» – спросил Квиллер, вспоминая рухнувшие надежды бывшего работодателя Дуайта. «Ну, в данном случае для Флойда это хобби, а может и намеренные траты в налоговых целях. Он уже спустил кучу денег на оборудование, но, похоже, вынужден был это сделать». «В таком случае почему бы и не подзаработать?» Началось все с того, что среди хлама он отыскал эту старушку-девятку. Классная находка. Он потратил 100 тысяч на ее ремонт, затем купил вагон-ресторан, потом вагон в стиле арт-деко, и, наконец, пикокский персональный вагон какого-то там текстильного магната. На ремонт и отделку этих трех вагонов ушло целое состояние. Реставрацией занималось ателье по дизайну Аманды. Выгодный контратик, а? Может, теперь Аманда уйдет на пенсию, а ее место займет Фран Броуди? Он что, спускает фамильные деньги? – спросил Квиллер. Я знаю, некоторые из Тревельенов хорошо обеспечены, а другие существуют на пособие. Нет-нет, Флойд из рабочей ветви Тревельеновского клана, но он унаследовал удивительную живость ума от своих предшественников-пионеров. Начал он как плотник, а затем очень своевременно сделался пайщиком одной крупнейшей строительной фирмы, местной, когда в нее вливали федеральные средства. Ты хочешь сказать, что у какого-то строителя из Сода-Сити бизнес шел лучше, чем у предприятий типа Enterprises? В изумлении спросил Квиллер. Хочешь верь, а хочешь нет, но Enterprises даже не существовало, пока Эксбридж, Юнг и Ян не создали синдикат и не выкупили фирму Тревельена. Флойд получил миллионы и открыл Ламберн-таунский судный банк. Он так устал от своего пролетарского имиджа, что решил сменить его на имидж высокопоставленного чиновника. В своем родном городе он вроде национального героя. Для офиса банка он выстроил здание, которое напоминает старомодный железнодорожный вокзал. Внутри все отделано вагонкой, густо покрытой лаком. Он даже умудрился раздобыть пару старых неудобных скамеек, вроде тех, что раньше стояли в залах ожидания. И в довершении картины в вестибюле установлена игрушечная железная дорога. Вкладчики ее обожают. Учреждение они называют «Ту-ту-банк», а президента с нежностью величают «ФТ». Как тебе игрушечная железная дорога, Квилл? Рискую прослыть не настоящим американцем, но, признаюсь, никогда ею не бредил. Однажды в детстве на Рождество я получил подарок железную дорогу. 4 вагончика бегали по кругу. Но я-то мечтал о бейсбольной перчатке. Когда вагончики проделали 6 или 8 кругов, мне это ужасно надоело. Хорошо бы, если бы за всю мою жизнь у меня было бы только это разочарование. Но знаешь, я с удовольствием посвящу колонку и игрушечным поездам, если твой клиент захочет сотрудничать. Мы называем их моделями, сообщил Двайт. Среди взрослых гораздо больше любителей моделей поездов, чем среди детей, если верить моим статистическим данным. «Поправка принята», — сказал Квиллер, который по-журналистски уважал точное слово. «Ты понимаешь, Квилл, настоящие коллекционеры просто дерутся из-за старых моделей. Флойд заплатил свыше $1000 за паровозик длиной 25 сантиметров необычной упаковки. Так он даст мне интервью?» «Ну, к поклонникам средств массовой информации его не причислишь. Ну, я его подготовлю. Через пару дней позвони ему в ламбертаунскую контору. Кстати, знаешь, его особняк в Вест-Мидлхаммоке называют круглым домом. Он находится в 2 милях от развилки, там, где холмистая дорога ответвляется от шоссе с катертью дорога. Дом невозможно не заметить. Рядом с ним почтовый ящик в виде локомотива. Только без приглашения к Флойду домой не ходи. Он ужасно боится ограбления. У него отличная охранная система». «И когда же прогулочный поезд отправится в путь?» «Недели через 2, самое большее 3. Думаю устроить торжественный пуск. Обед с шампанским и жарким, свежие цветы, живая музыка. Пригласить на праздник лучших людей округа. Пусть о прогулочном поезде узнает весь штат. Билеты на мероприятие будут стоить $500, но доходы от продажи пойдут на благотворительность. Что ты...» «Если вы переведете деньги в стипендионный фонд нового колледжа, — прервал его Квиллер, — я куплю 2 билета. Кроме того, стану выкручивать руки Арчи до тех пор, пока он тоже не купит парочку. Ну, налить тебе еще, Двайт?» «Нет, спасибо, обойдусь тем, что есть. Слушай, это очень вкусно. А что это за закуска? На вид точь-точь сухой собачий корм». «Знакомая из центра прислала ее собственное изобретение. Она называет их кабиблами. Ей нужно придумать упаковку и продавать их». Пока он говорил, 2 бежево-коричневых существа бесшумно подкрались к журнальному столику, на котором стояла миска с кабиблами. Существа были совершенно поглощены своей целью, а глаза их небесно-голубые днем, сейчас при искусственном освещении, блестели, как черный янтарь. «Брысь!» — прикрикнул Квиллер, и существа, распрямившись, точно пружина, исчезли, с тем, чтобы обдумать следующий маневр. Это были сиамцы Коко и Юм-Юм. Кот, которого по-настоящему звали Као Кукун, обладал сильным мускулистым телом и решительным характером. Юм-Юм же отличалась от прочих кошек удивительным изяществом, но, как все кошачьи и как все женщины, умела добиваться своего. «Как сиамцам понравился остров Завтрак?» – спросил Дуайт. «Им все равно, где находиться», — ответил Квиллер. «Если им хватает места, чтобы побеситься днем и сладко поспать ночью». «А что собираются делать с этим бардаком на острове?» «Пока еще официально не объявили, но компания Enterprises теряет свое право на владение курортом, а фонд К приступает к наведению порядка на острове. Следует восстановить лесной массив и очистить от мусора отмели. Остальное довершит матушка природа». «Большое дело, на мой взгляд», — проговорил Дуайт. «Да, и стоящие». «А как насчет гостиницы «Домино» и прочих «Поешь-поспи»?» «Планируется переоборудовать их в турбазы для молодежи, гостиницы для людей постарше и летний лагерь для учеников колледжа. Островитяне же так и будут жить в своей уединенной деревушке, а на элитные поместья поднимут налоги. А теперь, Дуайт, расскажи мне о театральном клубе. О чем шла речь направлении?» «Ну, мы решили рискнуть и впервые поставить спектакль летом. Меня выбрали сегодня вести протокол, и все наше обсуждение я записывала на магнитофон. Ты хочешь его послушать?» Дуайт вынул из кармана плеер, положил его на журнальный столик и немного прокрутил пленку вперед. Послышались знакомые голоса. Несмотря на искажения, они все же были узнаваемы. Ларри Ланспик, владелец универмага, Фран Броуди, дизайнер по интерьеру, Скотт Гиппел, торговец машинами и казначей клуба, Сам Дуайт и Джуниор Гудвинтер, молодой главный редактор газеты. Ларри. Ну, теперь вот что. Учитывая наплыв туристов, может, поставим пьесу летом? Джуниор. Автотуристам, рыболовам и гребцам некуда вечером пойти, кроме баров. Нет даже кинотеатра. Гиппел. Я за то, чтобы рискнуть. Почему бы не загрести часть туристических денежек? Поставим какую-нибудь комедию из репертуара Бродвея, чтобы все за животики хватались. Джуниор. Или хороший детектив. Дуайт. Или дачную мелодраму, вроде «Крошки Билли», чтоб публика освистала главного героя. Ларри. Или мюзикл с малым количеством актеров, типа фантазеров. Фран. А мне бы хотелось поставить «Сон в летнюю ночь». Гиппел. Психи, это же Шекспир. Ларри. Да, но это комедия, и потом в ней есть романтическая любовь, очаровательные короткие сценки, да и волшебство. Чего вам еще надо? Джуниор. Да, со сном можно здорово позабавиться. В колледже я играл Пэка. Ларри. Все костюмы для Генриха VIII в подвале. Можно их использовать для придворных сцен. Дуайт. Расчетливость Гораций. Фран. Как вы насчет того, чтобы пригласить школьников в массовку? Мы так делали в Генрихе VIII. Гиппел. Наконец-то вы заговорили о главном. Ведь все их друзья и родственники купят билеты. Мое слово. Давайте. Сколько детишек мы можем задействовать? Фран. Для тех, кто умеет ходить, ограничений нет. Старшеклассники могут играть лордов и леди, а кто повыше из младших – феи и эльфов. Гиппел. Феи и эльфов? Ты что, шутишь? Лучше пусть они будут маленькими зелеными пришельцами. Детишки не верят в фей. У меня трое, я-то их знаю. Дуайт. Трое маленьких зелененьких или трое детей? Смех. Фран. Мне нравится эта идея с маленькими зелененькими. Давайте так и сделаем. Я бы хотела заняться постановкой. Тут Дуайт выключил плеер. «Ну и как тебе, Квилл?» «По мне так все нормально, но Поле хватит удар, если вы переделаете волшебную сказку Шекспира «Фантастику с инопланетянами». «Это еще окончательно не решено, но день прослушивания уже назначен. В записи этого нет, однако по предварительному распределению ролей Джуниор будет играть Пэка, а Ланспики – герцога и его невесту. Также они идут вторым составом на роли Оберона и Титании». Они уже играли этих персонажей раньше, и мы решили использовать несколько фрагментов, так как желательно, чтобы спектакль был сыгран до Дня труда. Часы пробили 11, и сеансы, снова прокравшиеся в комнату, многозначительно уставились на гостя. «Ну, ладно, мне пора», – внезапно сказал он. «Спасибо за все. Я рад, что твоя карьера приняла благоприятный оборот, Дуайт. И это не единственная хорошая новость. Вчера вечером мы встречались с Хикси». И все прошло просто чудесно. Счастливчик, она прелесть. Партия была подходящей. Хикси Райс, еще одна переселенка из центра, отвечала в газете за связь с общественностью и рекламу. Надев желтую бейсбольную кепку, которая висела около двери в кухню, Квиллер вышел проводить гостя до машины. «У нас в лесу есть сова», — пояснил он. «Если она увидит непокрытую шевелюру, легко может принять ее за кролика». Я цитирую Полли. Знатока орнитологии. «Тогда я вне опасности», — сказал Дуайт, проводя рукой по заметно поредевшим волосам. Потом поднял голову и прислушался. «Это она ухает!» «Похоже на азбуку Морзе, длинные и короткие звуки». Дуайт уехал. Какое-то время Квиллер следил за светом фар его машины, раздумывая о том, что приключилось с предыдущим вздыхателем Хикси, бородатым владельцем катера. Затем, прежде чем войти в дом, несколько раз обошел вокруг амбара. Было темно, дул легкий ветерок и ухала сова. Ух, ух, ух, ух! Квиллер решил назвать ее Маркони и посвятить этим птицам одну из своих заметок. Свежие темы были в летнее время дефицитом. И иногда газете приходилось перепечатывать наиболее популярные старые материалы, вроде как о бейсболе или о котах. В доме стояла полная тишина, что настораживало. Сеансы не выпендривались, не требовали с душераздирающими воплями еды, а усердно намывали лапы, усы и уши. Миска же на журнальном столике была пуста. Объевшись кабиблами, Коко и Юм-Юм, шатаясь, скарабкались по галерее в свой уголок на балконе. Аквиллер сел писать благодарственную записку женщине, которую звали Селия Робинсон.